Почему это так, начальник? Ученый совет Сах-КНИИ. Как там с базисфеноидом? Хам Гусев. Несколько слов о глубинной бомбе. Удачливые рыбаки с Цуйомару. Гинзбург против Шикамы. О почте в последний раз. Глупо стоять перед несущимся на тебя табуном. Надо или уходить, или самому вставать во главе табуна, вести его. К сожалению, встать перед Крабенном я не мог. Я даже не мог еще раз его увидеть, хотя и заставил сердитого рыжего пилота сделать пару кругов вокруг камня льва. Рыжий пилот злился. Он доставил Агафону Мальцеву почту и припасы. И если бы не просьба Агафона поискать нас, он никогда бы не полез на Ми-1 в такую дыру, как львиная пасть. Сказкин хохотнул. На пару слов, а? Выйдем? К счастью, под нами был океан. Необозримый, плоский, никак не выйдешь. Да и знал я эти сказкинские на пару слов. Выведет так человека, а потом неделю ходит с синяками. Потеряли, горестно думал я, не успели встретить, и вот уже потеряли. Чем я докажу, что видел Крабена? Пропавшими собаками? Несчастной коровой? Наколками корейца из находки? Сказкин счастливо толкал меня локтем в бок. Слышишь, начальник, вот почему так? Придешь, скажем, к Агафону, а он рыбу чистит. И лежит среди пучеглазых окуней такая тварюшка. Хвост как щипцы, голова плоская, и вся она в тройной колючке, как противопехотный еж. Но не бывает таких рыб. А ведь лежит перед глазами тварюшка. Где поймал? Сама, говорит, залезла в сетку, здесь, у бережка. Ты мне не гони тюльку у бережка. А Агафон, да точно, я про рыб никогда не вру. И чувствую правду, говорит Агафон, и вижу, лежит передо мной тварюшка. А верить не могу. Вот почему так? Рыбка-то правда была? Да неважно, начальник, другое важно. Заглянешь вечерком в кафе, возьмешь вес, заметишь для разговору. Рыбу вчера поймал, на хвосте уши, на глазах козырьки, под животом парус. Обязательно найдется такой, скажет, а, брали мы таких под островом Мальтуса, вкуса нет и вообще, а видно, не брал. И знают, я не ловил. Но почему так, начальник? Я вздохнул. Мне вдруг увиделось, Верб Иванович, он тоже устал, под глазами залегли пустые тени. А ведь вернулся, пришел ко мне, простил я все Сказкину. Боялся Крабена, а шел. Нес Тозовку. Не знаю, почему уж там не верят в выловленную рыбу. Верб Иванович не рыбка, это он доказал. И я ему крепко верил. Пилот немножко мешал, бухтел, как заводной. Мальцев-то не прост, а? Он ваши вещички уже перенес на склад. Если вернетесь, дескать, снова получите. Ну, а не вернетесь, чего пропадать вещичкам? — Ладно, — сказал я себе, пережевывая тугой кусок вяленого кальмара. — Как говорит Сказкин, act of God — действие Бога. Крабен ушел. Но ведь существует он, существует, ведь я сам его видел. Так что надо искать, надо собирать факты, а уж потом придет время, и факты эти можно будет истолковать. — И истолкуют. — хмыкнул я, прислушиваясь к ровному реву двигателя. — Еще как истолкуют! Очень живо представил я ученый совет нашего института. Я, младший научный сотрудник, Тимофей Лужин, делаю сообщение. Собаки пропавшие, растерзанная корова, несчастный сивуч, наколка на спине Верпа Ивановича. Эффект, понятно, ошеломляющий. Кто первый прервет молчание? Я не сомневался, кто. Конечно, Олег Бичевский. «Ясно», — скажет он и подозрительно поведет носом. «Кое-что о Крабенне и я слышал, кое-что даже читал в популярных изданиях, скажем, «Химия и жизнь», хороший журнал, и уже не глядя на меня, переведет взгляд на доктора Хлудова. «Павел Владимирович, может, все же поговорим о снаряжении?» Я новую палатку просил, а мне подкидывают БУ, сплошные обноски. Правда, Тимофей, вмешается и хам Гусев. У нас тут дел по уши, а ты лезешь со своим крабеном. Хуже всех, впрочем, поведет себя Рита Шляпкина. Рита — палеонтолог. Все древнее — это по ее части. И человек она, не в пример Гусеву, воспитанный. Она не хихикнет, не сошлется на популярные издания, она вежливо заметит. «Тимофей Николаевич, а кроме ваших записей, у вас еще что-нибудь есть? Ну, скажем, рисунки или фотографии?» «Рисунок есть, но плохенький. Я камеру с собой не брал. Мы ведь думали, к 5 вернемся. А свидетели? Кто же с вами был в кальдере?» Тут все, конечно, насторожатся. Гусев изобразит особое внимание. Они же знают, что я отвечу. «Да, был. Полевой рабочий. Имя у него странное. Верб». «А, дядя Якорь!» — нагло хохотнет Гусев. «Богодул с техническим именем. Он как там, не бросил пить?» Тимофей Николаевич снова вмешается в разговор настырная и вежливая Рита Шляпкина. «Вот скажите, вы этого крабена видели в упор чуть ли не в 3 метрах от себя? Даже, говорите, в пасть ему заглянули. Это редкий случай. Мне, как палеонтологу, интересно». Тут она переведет дыхание и коротко добьет меня. «Вот эта самая пасть вашего крабена, в которую вам удалось заглянуть, считается, что небо у плезиозавров было сильно видоизменено. Оба птеригоида встречались друг с другом под базисфеноидом, расходились, оставляя небольшую интерптеригоидную впадину, а затем снова сходились. Вы можете это подтвердить? Ах да, этот ваш крабен ревел, пускал слюну». «Тогда, может быть, вы внесете некоторую ясность в вопрос с ластами?» «Считается, что у плезиозавров они были очень длинные, так как при значительной гиперфалангии у этих существ никогда не бывало гипердактилии». «Ах да, условия наблюдения не совсем нормальные, понимаю». «Нет, лучше не выставлять себя на посмешище, лучше помалкивать». Верить и помалкивать и, конечно, ждать. Я глянул вниз и увидел под собой дымок над домиком Агафона. Потом мы увидели и самого Агафона. Сирота и суетливо спешил к посадочной площадке. «Слышь, начальник», — обрадованно шепнул Сказкин. «А ведь крабену, считай, повезло». «С чего вдруг?» «Да узнай, Агафоша, что крабен поселился по соседству, он бы нашел способ добыть небольшую глубинную бомбу. Он бы втихомолку глушанул этого зверя. Доказывай потом». Я сплюнул. Юмор Сказкина мне не понравился. Я мрачно предупредил. «За фалом пойдешь сам. Фал казенный, мне за него отчитываться». «У каждого в шкафу свои скелеты, так говорят англичане. Считаю, они правы». Я не сделал сообщения на ученом совете, никому не рассказал о крабене. Да и сейчас я не взялся бы так подробно восстанавливать все случившееся в кальдере «Львиная пасть», если бы не сообщение, обошедшее недавно чуть ли не все газеты мира. Вот это сообщение. Промышляя скумбрию в районе Новой Зеландии, экипаж японского траулера «Цуйомару» поднял с 300-метровой глубины полуразложившийся труп неизвестного животного. Плоская голова на длинной и гибкой шее, 4 огромных плавника, напоминающие ласты, мощный хвост. Никто из опытных рыбаков с Цуйомару никогда не встречал в океане ничего подобного. Догадываясь, что необычная находка может иметь большое значение для науки, представитель рыболовной компании господин Яно набросал карандашом схематический рисунок животного, а также сделал ряд цветных фотографий. К сожалению, разогретая жаркими солнечными лучами, туша начала испускать зловонный жир. Запах был настолько сильным и неприятным, что грозил испортить весь улов Цуйомару. К тому же судовой врач заявил, что в подобных условиях он снимает с себя ответственность за здоровье вверенного ему экипажа. В результате загадочную находку выбросили за борт, замерив, правда, основные параметры. Длина животного около 17 метров, вес около 3 тонн. Находка рыбаков вызвала горячие споры. Ясинори Имаидзуми, генеральный директор программы зоологических исследований при Японском национальном музее, со всей ответственностью заявил, что в сети Цуйомару попал совсем недавно погибший экземпляр плезиозавра. Эти гигантские морские ящеры обитали в земных морях примерно около 100 миллионов лет назад и считаются сейчас полностью вымершими. К мнению профессора Имаидзуми присоединился и известный палеонтолог Шикама, Йокогамский университет. Японским ученым усиленно возражает парижский палеонтолог Леонар Гинзбург. Рыбаки Цуйомару, утверждает он, выловили, скорее всего, останки гигантского тюленя, существовавшего на Земле еще совсем недавно, по сравнению с эпохой существования плезиозавров, каких-то 20 миллионов лет назад. Некоторые известные ученые настроены более скептически. И рептилии, и тюлени, утверждают они, могут размножаться только на суше. К тому же и у тех, и у других отсутствуют жабры, а значит, они вынуждены периодически появляться на дневной поверхности океанов. Почему же представитель столь крупных живых существ впервые попадает в руки ученых? Древние плезиозавры, говорит профессор Йосинори Имаидзуми, действительно откладывали яйца на берегу и не могли долго обходиться без атмосферного воздуха. Но если эволюция их доживших до наших дней потомков продолжалась, они вполне могли приобрести некие новые черты, благоприятствующие их нынешнему образу жизни. Известно, например, что ихтиозавры, современники плезиозавров, еще в меловом периоде перешли к живорождению. А современная американская красноухая черепаха может пребывать под водой чуть ли не неделями. Совершенно иначе оценил находку японских рыбаков Карл Хаббс, сотрудник Океанографического института имени Скрипса. Кто из рыбаков не слышал и не рассказывал сам легенд о морских змеях, крабенах и анкетролях? Я не верю экипажу Цуйомару. Они пошли на поводу у морского фольклора. Как бы то ни было, рыболовная компания, которой принадлежал траулер Цуйомару, приказала всем своим экипажам в случае повторной подобной находки лучше выбросить за борт весь свой какой угодно богатый улов, но в любом случае доставить на берег загадочные животные. Несколько траулеров постоянно курсируют сейчас в водах, омывающих берега Новой Зеландии. Итак, сейчас апрель. Примерно месяц назад я отправил на восток несколько писем. Одно профессору Йосинори Имаидзуми, второе — Агафону Родионовичу Мальцеву, третье — Сказкину. Я-то знаю, чей труп нашли японские рыбаки. Я-то понимаю, что мой рассказ, пусть и с запозданием, должен быть изложен для специалистов и, конечно, впрямую связан с находкой предполагаемого плезиозавра или доисторического тюленя. От Агафона вестей пока нет. Но это неудивительно. Когда еще доберется до доброго начала шхуна Диана, на борту которой вместе с моим письмом плывут на Итуруп две отличные дворняги? А Сказкин ответил сразу: «Здоров, не пьет, помнит меня, радуется школьным успехам своего племяша Никисора. А за рассказы о Крабенне, в общем-то, достаточно незатейливые, его Сказкина били пока что всего только 3 раза. Правда, 1 раз легкостью. Это такой полотняный мешочек для тяжести, заполненный песком. В последнее время, — пишет Верб Иванович, — отечественное производство освоило выпуск легкостей из литой резины, но до Итурупа они еще не дошли. Что же касается профессора Йосинори Имаидзуми, то профессор пока молчит. Впрочем, я настроен оптимистически. Почта будет. Кому-кому, а уж профессору Иосинори и Маидзуми вовсе не должна быть безразлична судьба великого Крабена. Лучше испытать стыд ошибки, чем прослыть равнодушным. Вот почему я не теряю надежд, вот почему я с бесконечным терпением жду конверта, на марках которого машут крыльями легкие, как цветы, и такие же длинноногие японские журавлики. Лишь бы в эти дела не замешалась политика.